Во-первых, через портал. «Николай Петрович, а вы уверены, что все сработает?» Я стоял перед мигающей аркой портала, переминаясь с ноги на ногу. «Нет, мне определенно нужна пятерка за летнюю практику, но не ценой собственной жизни. А что, если эта штука просто располовинит меня? Тогда этот зачет мне уже ни к чему. Хотя о чем это я? Работающий портал в прошлое? Полный бред!» Пусть профессор Мезенцев мается чем угодно. Нужно просто ему подыграть. И тогда зачет у меня в кармане. Путешествий во времени ему захотелось. Мне казалось, что грезить об этом перестали еще в прошлом столетии. Хотя, судя по возрасту, Николай Петрович как раз воспитывался на книгах Жюля Верна и других фантастов. Кто-то не смог удержать свою фантазию, а мне теперь расхлебывай. «Конечно, я уверен», — послышался голос профессора из-за приборной панели. «Арсений, прошу вас, смело шагайте вперед. Осмотритесь хорошенько и возвращайтесь обратно. Мне нужны доказательства того, что портал действительно работает. Я не позволю этим буквоедам закрыть мой эксперимент и поставить крест на величайшем изобретении столетия». «Может, еще на телефон все заснять?» «Я же говорил, что, переходя через портал, вся электронная техника выходит из строя. Вы ведь выложили мобильник?» Я похлопал по пустому карману, показывая, что телефона при мне нет, и мне нечего беспокоиться. «Остановить эксперимент!» В коридоре раздался крик, который не предвещал ничего хорошего. Мезенцев невольно вздрогнул, когда услышал голос. «Скорее, Арсений, у нас мало времени!» «Приключения на пару минут. Войти и выйти, верно?» «В точку!» «Нет, я на это не подписывался. Одно дело согласиться на участие в эксперименте с неработающим порталом, когда требуется просто потоптаться на месте, развести руками и получить давно заслуженную пятерку за практику. И совсем другое, когда прямо перед лицом покрывается мелкой рябью неизвестная реальность. Я хотел было отказаться и прекратить эксперимент, но пространство внутри портала словно прочитало мои намерения и вытянулось в мою сторону». В одно мгновение я оказался внутри кокона, который затянуло внутрь. Тело прошибло холодом, накатила слабость, и я почувствовал, как полностью покрылся липким потом, а парой секунд спустя наступило ощущение легкости. Сам не заметил, как выдохнул, а потом жадно глотнул теплый летний воздух и осмотрелся. «Не понимаю, эта штуковина реально сработала? Или у меня галлюцинации?» Я стоял на площади, вымощенной брусчаткой. Первое, что бросилось в глаза – очень странная архитектура зданий. Такое впечатление, что Мезенцев отправил меня в 19 век. Хотя машины здесь очень даже современные, да и квадрокоптеры в небе как бы намекают, что это далеко не прошлое. Может, профессор ошибся и зашвырнул меня в параллельный мир? В любом случае, мне от этого не легче. Так, спокойно. Зашел, увидел и обратно. Все как по плану. Немедленно повернулся к порталу, который ждал моего возвращения, но уже в следующее мгновение он мигнул и исчез. «Не понял, так и должно быть!» «Стоять, я сказал!» — заорал мужчина в костюме и помчался по коридору. Он отдавал себе отчет, что безнадежно опаздывает, а потому в порыве гнева бросился к щитку и одним махом перевел сразу несколько тумблеров вниз. На несколько секунд свет погас, а потом в коридоре замигало слабое резервное освещение. «И еще раз, чтобы наверняка остановить тебя, упрямец!» Снова щелкнули тумблеры, мужчина довольно хмыкнул, поправил костюм и уверенным шагом вошел в лабораторию, широко распахнув перед собой дверь. «Я же сказал прекратить эксперимент! Профессор, вы снова упорствуете!» Старый ученый сидел на полу, обхватив голову руками. Его губы шевелились, беззвучно произнося какие-то слова, но из уст профессора Мезенцева не доносилось ни звука. «Профессор, не стоит так расстраиваться. Подумаешь, не дали провести рискованный эксперимент. Мало ли их было, и еще будет». «Вы не понимаете», — наконец выдавил Николай Петрович. «Я уже отправил мальчишку». «Куда?» Мужчина в костюме перевел взгляд на конструкцию и только сейчас понял, что в комнате, кроме Мезенцева и его помощника, не было больше никого. «Хотите сказать, что ваша конструкция реально сработала? Хорошая попытка меня разыграть, но неудачная. Нет, когда вы подтасовывали отчеты опытов, в которых утверждали, будто отправляли через портал лабораторных мышей с собакой, даже шимпанзе, это еще было забавно. Но теперь это уже не смешно». «Простите, но парень реально прошел через портал, и мы понятия не имеем, где он сейчас находится. вмешался ассистент профессора, испуганно выглядывающий из-за приборной панели. «У меня все задокументировано на видео. Так сказать, для доказательства всему научному сообществу». Мужчина перевел взгляд с ассистента на самого профессора и едва слышно прошептал. «Ты что наделал, старый хрыч?» «Это вы наделали!» — огрызнулся профессор. «А точнее, обделались, дальше некуда. Зачем вы полезли к электричеству и отключили даже резервное питание? Контакт разорван, все!» «Так, сейчас я включаю все обратно, и вы делаете, что хотите, но чтобы пацан был тут, ясно?» «Вы совершенно не слушали меня, Андрей Викторович. Я ведь говорил уже 1000 раз, что нельзя дважды войти в одну реку. Если связь разорвать, попасть в то же время и в то же пространство уже не выйдет». «Вы хотите сказать, что парень еще с концами?» «Да. Стоило вам нарушить питание, портал потерял энергию и закрылся. В теории я могу открыть его, но в какое время и в каком месте он окажется, совершенно непонятно. Шанс 1 на 1 000 000, что портал откроется рядом с парнем. Я бы сказал, 1 на 1 000 000000, если не меньше». «Мы в полной заднице», — тихо произнес мужчина в костюме, до которого, наконец, дошла вся серьезная ситуация, виновником которой был он. «Даже не представляете, в какой!» В лабораторию бесцеремонно ворвался мужчина в военной форме. «Полковник Карташов?» Мужчина в костюме тут же приосанился и отчеканил. «Так точно, Карташов Андрей Викторович, уполномоченный по...» «Знаю», — оборвал его военный. «Я уже в курсе о том, что здесь произошло. С этого момента ситуация переходит под мой контроль. А вы трое садитесь за стол, даете подписку о неразглашении, а потом пишите, как все было в деталях. Если я чего-то не увижу, заставлю сожрать бумагу и написать заново, пока не увижу каждую деталь. У вас 15 минут, время пошло!» «Эй, что происходит?» Я ждал, когда передо мной снова появится портал. Оглядывался по сторонам, надеясь, что он просто переместился и играет со мной в поддавки. Но мои слова вызвали совсем другой эффект. «А тебе какое дело, чернь?» Послышался рядом голос парня. Я остановил взгляд на том, кто произнес эту фразу, и шумно выдохнул. Мне было мало проблем с порталом, еще и в местные разборки вмешался. В нескольких шагах от меня устроили драку парни лет 18 на вид, мои ровесники. Их было 4. Трое одеты в длинные черные плащи до самых пят. Они вообще в курсе, что сейчас середина августа, и в такой одежде должно быть жарковато. Хотя нет, тут даже прохладно, или это меня от волнения берет озноб. Одежду под плащами, естественно, я не мог разглядеть, да и не особо пытался, потому как мой взгляд был обращен к 4-му, лежавшему на земле в луже собственной крови. Надеюсь, он живой, иначе у меня точно будут проблемы. «Ты оглох? Я тебе вопрос задал!» Снова произнес светловолосый парень, который отделился от троицы и уверенным шагом направился ко мне. «Тебе какое дело до того, что здесь происходит? Вали отсюда, пока не вломили!» «Погоди, Федь, давай позабавимся!» Отозвался его товарищ. Судя по всему, он был лидером в этой шайке. Теперь вся троица утратила интерес к лежащему на брусчатке парню и направлялась ко мне. «Вот почему негодяи ходят по трое? Их этому учат или психологически так спокойнее творить, что вздумается? Например, вдвоем страшновато, могут и навалять, а втроем куда больше шансов?» «Ладно, думать сейчас нужно не об этом. Портал обязательно появится, а мне нужно сохранить за собой физическую возможность дойти до него». Светловолосый, которого звали Федором, попытался схватить меня за шиворот, но я нырнул под его рукой и пробил в печень. «Если уж драки не избежать, нужно действовать первым». А я воспользовался случаем и ударил с колена в лицо, чтобы он уж точно выбыл из строя. Крепкий гад. После таких ударов обычно не стоят на ногах, а этот еще и руками машет. Федор попытался достать меня, но я перехватил его руку за кисть, развернул и снова приложил с ноги в голову. Теперь этот крепыш распластался на земле и успокоился. «Ты смотри, он Никитского вырубил!» Удивился второй и шагнул назад. А вот лидер этой шайки даже не думал отступать. Оно и понятно. Я поставил под сомнение его авторитет, и этот парень так просто не отступится. «Ты кто такой вообще?» Нахмурился парень. «Арсений, а ты?» «Платон Кислов. Слышал о доме Кисловых?» «Не приходилось». «Платоха, да выруби его!» Подначивал шестерка. «Спокойно. Вырубить всегда успеется. Я хочу, чтобы он пожалел о том, что стал у меня на пути». Парень вытянул руку перед собой, А потом из нее вырвалось пламя и ударило мне прямо в лицо. «Блин, как же больно! Что это вообще было? Перцовый баллончик? Не похоже. Лицо реально жжет, как огнем. Куда я вообще попал и куда смотрят прохожие?» В голове закружилось, и я сам не понял, как снова оказался на ногах. Как ни странно, лицо совсем не болело. «Ты смотри, он Никитского вырубил!» Снова этот удивленный возглас шестерки Кислова. Он туго думал и всегда дважды говорит одно и то же. «Ты кто такой вообще?» Тоже смущение на лице парня. «Что за временная петля? Это уже все происходило со мной». «Ты глухой или от страха язык проглотил?» «Платоха, да выруби его!» У меня перехватило дыхание сразу по двум причинам. Все это со мной было секунд 15 назад. И если я ничего не исправлю, мне снова будет больно. Как только Платон начал поднимать руку, я шагнул вперед, левой перехватил руку парня, а правую согнул в локте и со всей силы заехал в лицо будущему обидчику. В падении он все-таки зацепил меня по лицу, но это ерунда в сравнении с невероятно болезненным ожогом. Видимо, парень не ожидал от меня такой наглости, потому как удар вышел на славу. Кислов запрокинул голову и грохнулся на спину. «Ты совсем идиот! Это же сын Петра Кислова!» Выпалил единственный оставшийся на ногах парень и попятился назад. «Тебе конец! Всю твою семью вырежут под корень, ты понимаешь?» «Может, мне и тебе лицо разбить?» «Не подходи, псих!» Парень кинулся бежать, бросив своих товарищей. А я снова осмотрелся. Портала домой нигде не было. Судя по всему, я застрял тут надолго. Зато лежавший на брусчатке парень пошевелился и даже смог подняться на руках. Я подошел к нему поближе и помог встать на ноги. Выглядел он паршиво. Нос разбит, бровь и верхняя губа рассечены, а правый глаз заплыл. «Это ты их?» Парень кивнул в сторону лежащих на брусчатке Никитского и Кислова. «Ну да. Ловко. Где учился? В МГУ?» «Где, блин? МГУ. Не слышал, что ли?» «Нет, конечно». «Ладно, давай валить отсюда, а то сейчас подтянутся люди Кисловых, и нам крышка». «Да я бы с радостью, но в твоем-то состоянии мы далеко не уйдем». «Ясен пень, что не уйдем, поэтому мы поедем». «Вон, смотри, Алексеевич уже вырулил на парковку». Рядом остановился черный седан бизнес-класса. А неплохая машинка. В нашем мире такая стоила бы 1,3 миллиона, если не больше. Едва машина остановилась, из нее выскочил круглолицый водитель в синей униформе и с густой щеточкой усов на лице. Мужчина засуетился, открывая перед нами заднюю дверь. «Родион Владимирович, как же так вышло? Вы же всего на пару минут отошли!» «Да понимаешь, Алексеевич, хотел с Николаевской пообщаться, а тут Кислов со своей компанией подкатил». «В общем, девчонка убежала подальше от неприятностей, а мне пришлось разбираться с этой троицей. Вон, если бы не этот парень, мне бы вообще конец пришел». Водитель не обратил на меня ни малейшего внимания, зато перевел взгляд на место потасовки и едва не обомлел. «Милостивые государи, да славятся имена их в веках! Это ж и впрямь, сынок Кисловых! Ой, какой скандал будет!» «Алексеич, не сейчас, давай в машину. А этот парень? Он с нами, оставлять его здесь точно нельзя, порвут». Получив негласное разрешение, я тут же плюхнулся на сиденье рядом с парнем и захлопнул дверь. Бросил прощальный взгляд на площадь, где Кислов и его подельники уже приходили в себя. Перевел взгляд на место, где должен был оказаться портал, но его там не было. Водитель не стал терять время даром, юркнул за руль и дал по газам. «Ой, что же будет?» — причитал водитель, поглядывая в зеркало заднего вида. «Когда Кислов-старший узнает о том, что произошло?» «Алексеич, не начинай». «Я предпочитаю опасаться того, что будет, если кисловские прихвостни догонят нас. А ты ползешь, как черепаха. Жми давай». «Я соблюдаю правила». «Какие в пень правила? Сейчас Кучеров приведет охрану Кисловых, и нас на куски порвут». Водитель нахмурился, но притопил газку, а машина помчалась куда шустрее. Мимо пролетали какие-то дома и деревья, а я понимал, что быстро вернуться домой уже не смогу. «Родион!» Я отвлекся от мыслей и не сразу понял, что парень протянул мне руку и представился. Ответил на рукопожатие и поспешил представиться, чтобы не показаться тормозом. «Арсений Чижов». «Ну ты чума, Арсений! Это ж надо Никитского вырубить в рукопашке! Жаль, я этого не видел». «А он важная шишка? Кто, Федька?» «Да нет, шестерка у Кисловых, но боец хороший. У меня против него не было никаких шансов, а вот ты поломал». Он просто не ожидал. «Ха-ха-ха-ха! Да никто не ожидал!» — заржал Родион. «Но Федя тебе этого точно не простит». «Да что там, Федя? Ты Кислова вырубил. А это стопроцентный залет». «Да не дрожи ты так, прорвемся». Как объяснить ему, что меня трясет не из-за драки и даже не из-за возможных последствий? Я понемногу начал осознавать, что произошло. И организм отзывался естественной реакцией. Портал Мезенцева действительно сработал, правда, не так, как ожидалось. Я оказался в другом мире, который похож на наш, а обратного пути у меня нет. Или есть? Я ведь смог повернуть время обратно там, на площади. Может, если сильно постараться, я смогу повернуть время к тому моменту, когда портал затянул меня внутрь. Мысленно напрягся и попытался это сделать, но ничего не произошло. «Фух, чуть не засыпались!» — послышался облегченный возглас с водительского сиденья, когда машина выскочила на оживленную улицу и влилась в поток других автомобилей. «Не торопись с выводами, Алексеич. Ты же знаешь этих мразей. Если вцепятся, уже не отпустят». «Как бы вам беду не накликать, Родион Владимирович!» — огорченно отозвался водитель и замолк. «Как же изящно он попросил его заткнуться, и не прикопаешься. Видимо, нельзя в его статусе по-отцовски гаркнуть. Да и вообще, я уже понял, что рядом со мной сидит какая-то важная шишка. Машина, личный водитель обращаются к парню по имени и отчеству». В это время Родион обработал раны какой-то жидкостью, почти мгновенно остановив кровотечение, а затем принялся приводить в порядок свою одежду. Под легким плащом скрывалась тонкая вязаная жилетка с гербом и рубашка. Мое внимание привлек герб, на белом поле вышитая оранжевым буква «С», по бокам от которой отходят расправленные в стороны крылья, а в нижней части герба изображена дубовая ветвь с листьями. «Эх, как вас разукрасили-то!» Снова завел старую пластинку водитель, рассматривая парня в зеркало заднего вида. «Вот Владимир Михайлович расстроится. У него и так дела не ладятся в последнее время, а еще и эта драка с Кисловыми». «Хватит, Алексеич, и так на душе тошно», — отозвался Родион и повернулся ко мне. «Ну, а ты откуда взялся? Вид у тебя какой-то необычный». «Из Вологды. Приехал поступать в университет». «Пришлось выдать старую информацию годичной давности. Не говори же, что я из портала вывалился. Еще решишь, что мне все-таки заехали по голове в драке». «Я так и подумал», — отозвался парень. «Что подумал?» «Сразу видно, что ты из простолюдинов, потому как у тебя герба нет. И на кой ты вообще вмешивался?» «Как это? Тебя избивали, вот я и заступился. И вообще мог бы и спасибо сказать». «Спасибо?» Тут же отозвался парень, который теперь сидел хмурый, как туча. «Сам бы я точно не справился. Правда, лучше бы загнулся, а теперь эти проблемы разгребать. Кислова ведь так просто это не оставит. Обязательно отцу какую-нибудь пакость учинят. А тебе так вообще конец. Ты ведь из простых. Считаться никто не будет». «Это еще с каких делов? Ты не в курсе, что ли?» Удивленно посмотрел на меня парень. «Ты только что вырубил двух аристократов». «И ладно, Никитские, у них особо-то и связи нет, а вот Кисловы. В общем, тебя найдут и прикончат». «Не удивлюсь, если приволокут с мешком на голове к Платошке, чтобы он лично тебе голову оторвал». На лице Родиона заиграли желваки, и он непроизвольно сжал кулаки, представляя мое будущее. «Да уж, не самое радужное, стоит сказать. Скорее бы этот дурацкий портал починили. Оставаться здесь мне вообще неохота». «Вот что, я бы высадил тебя здесь и посоветовал затаиться, но бежать смысла нет. Ищейки Кисловых тебя все равно найдут, куда бы ты ни подался. Так что слушай внимательно. Сейчас ты едешь со мной. Я расскажу отцу все как есть, а там он уже придумает, как быть дальше. Придется тебе стать частью дома Серафимовых, иначе никак». «А Серафимовы — это кто?» «Нет, ты точно чумной какой-то», — рассмеялся Родион. «Серафимовы — это моя семья, а дом Серафимовых — один из самых влиятельных в Москве. Понял?» «Но не такой влиятельный, как Кисловы, я верно понимаю?» «Верно», — скривился парень. «Не успели!» — в сердцах выругался водитель, ударив обеими руками по баранке. Я увидел обеспокоенный взгляд Алексеича в зеркале заднего вида и обернулся. За нашей машиной увязалась погоня. Такой же точно автомобиль мчался сзади и мигал фарами, требуя, чтобы мы остановились. «Да, Кислов точно не успокоится. Алексей, жми! Если штраф выпишут, заплатим, зато целыми останемся». Вторая машина неожиданно выскочила прямо перед нами и заблокировала дорогу. Водитель ударил по тормозам, вывернул руль, чтобы уйти от столкновения, но все равно зацепил машину и остановился. «Зажали, выродки кисловские!» Выругался Родион и повернулся ко мне. «Поздно дергаться. Нужно решать проблему сейчас». Его рука пошарила в сумке, валявшейся на заднем сиденье, и выудила оттуда жилет с такой же эмблемой, что красовалась на груди парня. «Надень немедленно. Как только я выйду из машины, ты выходишь следом, стоишь рядом и не лезешь без необходимости. История такая. Ты мой телохранитель. Отец нарочно приставил ко мне ровесника, чтобы это не бросалось в глаза. Думаешь, в это кто-нибудь поверит? Сеня, подыграй мне. Ты спас меня, а я сделаю все, что смогу, чтобы спасти твою шкуру». Эх, сколько раз меня подкалывали в школе за имя, данное матушкой. Я искренне был благодарен случаю, после которого за мной прочно зацепилась новая кличка «Чиж». Со временем на нее переключились все одноклассники, а про Сеню забыли. Как я понимаю, в этом мире мое имя было вполне обыденным, и мне не стоило бояться подколов со стороны остальных парней. Но каждый раз, когда меня называли Сеней, внутри что-то передергивало. «Все, пошли». Родион толкнул дверь и решительно вышел из машины, а я вышел следом за ним. «Серафимов, ты еще и за ремонт машины заплатишь!» — орал Кислов. Нос у него раздался вдвое после моего удара, а ватные тампоны до сих пор останавливали кровотечение. «Но сначала я урою вот этого ублюдка!» «Эй, ты кого ублюдком назвал?» Я шагнул вперед, но Родион меня остановил. «Платоша, а ты ничего не перепутал? Вы втроем напали на меня посреди площади, а мой телохранитель остановил беспредел. Это уже твои проблемы, что ты не захотел успокаиваться по-хорошему». «Кто телохранитель? Этот?» Кислов посмотрел на меня оценивающим взглядом, а потом прыснул от смеха. «Хе-хе-хе, Родя, что ты мне заливаешь? Думаешь, я поверю, что это дрыщ твой телохранитель? Или у твоего отца совсем денег не осталось на нормальную охрану?» «Финансовые проблемы дома Серафимовых тебя не касаются». Тут же отрезал Родион. Как только дело дошло до благосостояния его семьи, настрой парня заметно упал. Видимо, для него это болезненная тема. Очень вовремя рядом остановилась машина дорожной инспекции, и из нее вышли два офицера. Теперь Кислов точно не станет затевать разборки. По крайней мере, не на глазах у хранителей порядка. «Господа, кто виновник дорожного происшествия?» — строго произнес один из офицеров, переводя взгляд с Родиона на Платона. «Они нас подрезали!» — тут же возмутился Серафимов. «Они скорость превысили!» — парировал Кислов. «Понятно, значит, штраф заплатите оба. Попрошу водителей пройти в нашу машину для составления протокола. Сейчас проверим записи с летяг и выпишем штраф каждому по заслугам». Пока Алексеевич разбирался с местными гайцами, Родион запихнул меня обратно в машину, чтобы убрать подальше с глаз, и сам сел рядом. «Сейчас они нас точно не тронут, так что время мы точно выиграли. А вот что будет дальше, зависит уже не столько от меня, сколько от отца. Но не волнуйся, он умеет решать проблемы». Минут через 10 мы продолжили путь. Машины Кисловых действительно больше не крутились рядом, и остаток пути мы проделали без происшествий. Машина свернула с оживленной улицы в частный сектор, где начинались дома богатых людей. Родион следил за тем, как я оглядываюсь вокруг, и довольно ухмылялся. На какое-то мгновение мне даже показалось, что инцидент с дракой у него уже выветрился из памяти. Хотя раны на лице служили ярким и болезненным напоминанием. «Это Барвиха, брат. Самый райский уголок в столице. Здесь живут только те аристократы, которые имеют вес в обществе. А другие попросту не могут себе позволить купить такие особняки. Можно сказать и так». Кованые ворота на одной из улиц распахнулись, позволяя нам заехать внутрь. И тут настроение у Роди заметно упало, потому как на пороге роскошного особняка стоял его отец. Из машины парень вылезал с видом нашкодившего котенка. «Родион, я могу рассчитывать на твое благоразумие? Или ты меня в могилу решил загнать своими выходками? Что ты устроил на этот раз?» «Просто хотел прогуляться с подругой, а тут появился Кислов со своими дружками». «Снова одни девки на уме», — выпалил мужчина и перевел на меня взгляд. «А это кто с тобой? И почему он в жилетке с гербом нашего дома?» «А это человек, которому я обязан жизнью. Это он вырвал меня из рук Кислова, Никитского и Кучерова». «Это человек, которому ты обязан кучей проблем. Петр Кислов уже звонил мне и в красках обрисовал ситуацию». «Вот же нытик этот, Платошка. Хотя, скорее всего, охрана уже настучала». «Что ты там бормочешь? Ты понимаешь, что у меня через 2 дня заседание совета? В каком свете ты выставляешь меня перед остальными благородными домами?» «Наследник Серафимовых устроил драку на университетской площади при десятках свидетелей». «И никто не вступился, кроме Арсения. Па, они совсем с катушек слетели. Если бы не Сеня, меня бы точно угробили. Потому что вокруг чернь, которая не лезет в проблемы дворян. Нужно тщательнее выбирать места, где устраивать акт уничтожения моей репутации». Владимир отчитывал сына при свидетелях, не скрывая эмоций. В какой-то момент самолюбие Родиона не выдержало. «Конечно, дави на меня дальше, я же твой единственный наследник. Павел ни за что бы не позволил себе подобную выходку». «Прекрати приплетать везде старшего брата, когда у тебя нет других аргументов. Учись отвечать за свои поступки. Павел ушел из семьи, его больше для меня не существует». Отчеканил мужчина и успокоился. «Зайди ко мне в кабинет на пару слов, а твой друг может быть свободен. И да, пусть оставит жилетку в машине. Я не допущу, чтобы кто попало расхаживал по Москве в жилетке с гербом нашего дома». «Отец, я думаю, что Арсений должен остаться. Хоть он из простолюдинов, но у него есть талант. Я чувствовал, как он использовал его во время драки». «Вот как?» Мужчина уже поднимался по ступенькам к дому, но после слов Родиона остановился и повернулся ко мне лицом. «И что у тебя за талант, парень?» «Пока точно не знаю, это возникает непроизвольно». «Скорость!» — выпалил Родион. «Он уложил Никитского, хотя тот едва успел протянуть к нему руку, а Кислов даже не успел призвать огонь, когда Сеня отправил его в нокаут». «Скорость!» — выходит, парень уник. «Что же, пригласи его войти. Приведите себя в порядок и спускайтесь в столовую. Поговорим с вами после ужина». Владимир Михайлович исчез в дверном проеме. И только после этого Родя толкнул меня локтем в бок. «Видал? Про канала! Я же говорил, что не бросаю тех, кто помог мне. Идем, найду тебе что-нибудь приличное из своего гардероба. Матушка уже наверняка приготовила ужин, а я ужасно хочу есть. Но сначала загляну к целителю, попрошу привести в порядок лицо. Если мать увидит меня в таком виде, она в обморок упадет. А ей сейчас волноваться нельзя». Мигом проскочили к лестнице и поднялись на 2-й этаж дома, где находилась комната Родиона. Парень прихватил чистую одежду и отправился в ванную. А я быстренько переоделся и не знал, куда себя деть. «Ого, а ты кто?» В комнату вошла светловолосая девушка, отдаленно похожая на Родиона. Такие же голубые глаза, схожие черты лица и такая же довольная ухмылка. «Друг Родиона, у Роди есть друзья, сочувствую тебе». Я не сдержался и позволил себе улыбнуться. На самом деле, после событий сегодняшнего вечера я был на грани истерики. Сначала проблемы с защитой летней практики, потом этот дурацкий эксперимент, который не имел никаких шансов на успех. Но портал реально сработал, пусть и не так, как предполагалось. Теперь это драка, погоня и прием у людей, которых я раньше даже в глаза не видел. Если у судьбы есть фантазия, она оторвалась на мне от души. «Что у тебя с лицом?» Девушка коснулась моей переносицы, и та отозвалась острой болью. «А что с ним?» «Я бы сказала, что тебе едва не сломали нос. Дай-ка я посмотрю поближе». Девушка подвела меня к краю кровати и легонько толкнула, а сама бросилась к прикроватной тумбочке и принялась там рыться. «Нашла!» «Что ты делаешь? Привожу тебя в порядок!» — произнесла девушка и устроилась у меня на коленях, обхватив бедрами. Она прижалась так близко, что ее грудь упиралась в меня, доставляя массу приятных ощущений. Причем все это девчонка проделала с таким видом, будто ничего неуместного не происходит. Она пристально рассматривает рану. «Лиза, прекрати!» — послышался возмущенный голос Родиона. «На минуту оставил Арсения одного, а ты уже вьешься вокруг него, словно кобра!» «Арсений?» Девушка взглянула на меня с нескрываемым интересом и картинно закусила губу. «А я Лиза, как ты уже догадался. Надеюсь, что догадался. Ты ведь не такой тормоз, как мой кузен». «Не кузен, а двоюродный брат». Не успокаивался Родион. «Нахваталось этих иностранных словечек. И вообще, слезь немедленно с него. Это тебе не стул». «Отстань, родственничек. Не видишь, я практикуюсь в развитии своего таланта, как и желал твой отец». «Прости, а какой у тебя талант?» Тут же решил поинтересоваться у девушки на всякий случай. «О, ты не в курсе. Родион совсем не рассказывал тебе обо мне. Вот с такими замкнутыми родственниками мне и приходится жить. Ни слова с них не вытянешь». «А о чем я должен рассказывать?» — послышался сзади недовольный голос Родиона. О том, что ты вешаешься на шею всем парням, которых встретишь. И ладно бы только это. Позор нашего рода. Во-первых, не всем встречным, а только симпатичным. Кстати, твой друг очень даже ничего. Мне нравится. Такой мужественный, с горбинкой на носу и шрамом на брови. Девушка говорила это так восторженно и прижималась ко мне с такой силой, что я едва удерживал себя в руках. А лишь присутствие Родиона и неуместность ситуации помогали мне не слететь с катушек. И все-таки, мне интересно. Видел? Чтобы не упасть, одной рукой Лиза обхватила меня за шею и повернулась к Родиону. Даже человеку, который впервые видит меня, я интереснее, чем всей вашей семье. Девушка снова повернулась ко мне, капнула на ватный тампон немного жидкости из флакона, обработала рану, а потом провела рукой перед лицом. Тут же в ране защипало и запекло, будто ее прогревали чем-то горячим. Я невольно шикнул от боли, но Лиза меня успокоила. «Потерпи еще минутку, и будешь как новенький». «Ты говорила о шраме». «Не волнуйся, до завтра даже следа не останется. Все-таки я неплохой целитель. Хотя со шрамом ты был бы еще мужественнее». Девушка, наконец, соскочила с моих коленей и поправила юбку, которая задралась кверху. «А ты красавчик». «Кто, я? Ты серьезно? Сломанный нос, рассечение? А ты не думал, что это еще больше заводит? Девушки любят парней с яйцами, которые могут постоять за себя и за близких, понимаешь? Это у нас прочно сидит в голове, так что... Лиза!» Выпалил Родион, не дав двоюродной сестре договорить. «Но я и так понял, что хотела сказать эта девчонка». Я ответил, тщательно подбирая слова. «Но не потому, что терялся в разговоре с девушками. С этим у меня проблем не было». Просто не хотелось бы в первый же вечер вылететь из дома, где меня могут прикрыть от кисловых. Знаешь, у каждого свои приоритеты, поэтому твои взгляды разделяют не все девушки. Да ладно, они просто в парнях не разбираются. Дальнейший спор прервал стук в дверь. Через секунду она отворилась, и в комнату протиснулась голова лакея, который и открывал нам дверь. «Господин Серафимов, госпожа Серафимова и вы, господин... Чижов, вас просят спуститься вниз. Владимир Михайлович хочет поговорить с вами перед семейным ужином».